Витя мучился вопросом: неужели между ними вправду что-то есть? Ведь та ведьма-немка все время намекает. Глафира Генриховна никогда немкой не была. Витя упал духом. Он ждал такой радости от этой ночной поездки на острова. Развив на каменном острове бешеную скорость, тройка на Елагином стала замедлять ход. У Глафиры Генриховны отлегло от сердца. Из вторых саней что-то кричали. «Ау! Нет ли у вас папирос?» Клервиль вынул портсигар, он был пуст. «Папирос нет! Не курите, простудитесь!» — закричала Глаша, приложив к губам руки. «Да все равно нельзя было бы раскурить!» Никонов продолжал орать. Спереди подуло ветром. «Так холодно!» — проговорил Клервиль. «Сейчас стрелка!» — сказала Муся, хорошо знавшая Петербург. Тройка пошла еще медленнее. «Стрелка! Ура!» — прокричали сбоку вторые сани, их догнали и выехали вперед, затем через минуту остановились. «Приехали!» Все вышли, увязая в снегу, прошли к взморью и полюбовались сколько нужно видом. На брандвахте за старой деревней светился огонь. «Чудно, дивно! Ах, чудесно! Нет, какая ночь, господа!» Все чувствовали, что делать здесь нечего. Березин, возившийся у саней, с торжеством вытащил ящик. В нем зазвенело стекло. «Тысяча проклятий! Карамба! Неужели шампанское разбилось? Как, еще пить?» «Нет, к счастью, не шампанское, разбились стаканы. Кто ж так укладывал? Эх вы, недотепа! Что теперь делать? Не из горлышка же пить?» «Господа, все спасено. Один стакан цел, этого достаточно. Узнаем все чужие мысли. То-то будут сюрпризы. А если кто болен дурной болезнью, пусть сознается сейчас», — сказал медленно поэт, как всегда вполне довольный своим остроумием. Муся поспешно оглянулась на Клервиля. «Давайте в снежки играть». «Давайте». «Разлюбезное дело! Что же раньше, в снежки или шампанское пить?» «Господа, природа — это, конечно, очень хорошо, но здесь холодно», — сказала Глаша. «Ах, я совсем замерзла», — пискнула Сонечка. «Сонечка, бедненькая, ангел!» — кинулся к ней Никонов. «Трите же лицо! Что я вам приказал?» «Мы согреем вас любовью», — сказал Беневолинский. «А что, господа, если б нам поехать дальше? Мы и правда замерзнем?» «О, да», — сказал Клервиль, — «дальше». «Куда же? В виллу Роде? Да вы с ума сошли!» «Ни в какой ресторан я не поеду», — отрезала Глафира Генриховна. «В самом деле, не ехать же в ресторан со своим шампанским», — подтвердил Березин, все выбрасывавший осколки из ящика. «А заказывать там 100 рублей бутылка», — пояснила Глафира Генриховна. «Господа, в ресторан или не в ресторан, но я умру без папирос», — простонал Никонов. «Ну и умрите», — сказала Сонечка, — «так вам и надо». «Жестокая! Вы будете виновницей моей смерти. Я буду из ада являться к вам каждую ночь». «Пожалуйста, не являйтесь, нечего. Так вам и надо». «За что, желанная? За то, как вы вели себя в санях». «Сонечка, как он себя вел? Мы в ужасе». «Уж и нельзя погреть ножки замерзающей девочки. Гадкие, ненавижу». Сонечка запустила в Никонова снежком, но попала в воротник Глаши. «Господа, довольно глупостей!» — рассердилась Глафира Генриховна. «Едем домой!» «Папирос! Убью!» — закричал свирепо Никонов. «Не орите, все равно до Невского папирос достать нельзя». «Ну, достать-то можно», — сказал Березин. «Если через Строганов мост проехать в рабочий квартал, там ночные трактиры». «Как? Через мост в рабочий квартал? — изумился Витя. Ему казалось, что рабочие кварталы...